Часть 11. С тех пор, как человек впервые полетел в космос и начал изучение Вселенной, прошло много лет. И в наше время не прекращаются работы, связанные с международным сотрудничеством в мирном освоении космического пространства. Миролюбивая внешняя политика СССР находила яркое выражение в этой области научно-технического прогресса. Ученые многих стран планеты Земля объединились в решении вопросов о неразгаданных тайнах Вселенной. В последние десятилетия создана космическая метеорологическая система. Основным и главным ее достоинством является оперативность и глобальность получаемой информации. На борту орбитальных пилотируемых комплексов «Союз-Салют» проводятся разнообразные технологические эксперименты. Цель их – это изучение картины облачного покрова над планетой Земля, влияние невесомости и других необычных явлений. Применение космической техники в народном хозяйстве дает значительный экономический эффект и обеспечивает возможность проведения различных видов работ, которые трудно или даже невозможно выполнить другими методами. Роль космонавтики в жизни человечества и ее вклад в научно-технический прогресс постоянно возрастают. Космонавты ведут астрофизические, геофизические, метеорологические и другие наблюдения. Выходят в открытый космос, испытывают новые приборы и оборудование, необходимые для дальнейшего развития космонавтики. «Наконец-то, черт побери!» «Володя, что случилось?» – спросила Инна, заглянув в комнату своего крестника. «Тетя Инночка!» – подошел к ней с такими словами уже не мальчик, а мужчина около 40 лет. «Что за странный вид у тебя?» – засмеялась Инна, с годами раздобревшая, с сединой в волосах немолодая женщина. «Я обнаружил кое-что очень даже интересное». «Что именно?» – удивилась Инна, оглядывая комнату крестника с опаской. Увидев телескоп, она вздохнула. «Опять! Володя, ну сколько можно заниматься этой чепухой? Я теперь понимаю, почему от тебя ушла жена». «Тетя Инна, какая жена? Я сделал великое открытие». «Какое еще открытие?» – спросила тетя Инна со вздохом. «Помнишь, я говорил, что однажды заметил на небе очень яркую звезду?» «Помню. Ну и что? Она упала?» «Нет», – ответил Володя. «Дело в том, что это не звезда, а планета. Я наблюдал, что она появляется в 2 часа ночи. Причем первые 2 минуты она сияет, затем постепенно угасает, и через 5 минут она становится незаметной для нашего глаза. «Володечка, извини, но если честно, то я не понимаю, в чем тут открытие?» – спросила Инна. «Об этой звезде на планете не упоминается ни в одном трактате о Вселенной, но она есть». «Не понимаю», – пожала плечами женщина. «Ну, тетя Инна, как же вам объяснить?» – серьезно разволновался Владимир. «Ах, вот! Допустим, что никто не знал и не видел планеты Венеры. А я, сидя за этим телескопом, ее обнаружил. Разве это не было бы великим открытием?» «Ну ты скажешь», — усмехнулась женщина. «Ведь это ж не какая-нибудь планета, а Венера». «Ну, тетя Инна, о ней же раньше тоже никто ничего не знал. Откуда люди знают, что это Венера?» «Ну, теперь начинаю понимать. Но все равно. Это что же получается, что ты открыл вторую Венеру? Тогда тебе надо сообщить о своем открытии». «Это я и хочу сделать», — обрадовался Владимир и, схватив зонт, выбежал из дома. «Пусть все узнают о моем открытии. Возможно, там, на новой планете, есть люди, новая цивилизация». Через неделю Владимир забежал домой и щелкнул пульт управления телевизором. Инна, готовившая обед, удивленно посмотрела на него. Владимир кивнул ей на экран. Ведущая новостей Катя Хивинова сообщала: «В настоящее время уже известно о существовании по крайней мере 5 карликовых планет. Это крупнейший астероид Церера и транснептуновые объекты Хаумеа, Ирида и Макимаки. Часто к ним приписывают еще 4 – Гунгун, Квавар, Орк и Седна. Существует гипотеза о том, что и это не предел. Некоторые ученые считают, что в Солнечной системе могут скрываться до 2000 маленьких планет. Но что еще удивительнее, так это то, что кроме карликовых недавно обнаружена и большая планета величиной с Нептун. Открыть эту планету помог астроном Владимир Карелин. Пока ее местоположение и точные размеры лишь на уровне гипотез и математических вычислений. Названия у этой планеты тоже нет. Для всех нас это просто планета X. Астрономы во главе с Владимиром Карелиным уже бросили все силы, чтобы в скором времени доказать наличие этой планеты и, соответственно, показать ее нам, простым гражданам планеты Земля.